Меттерних и Франц I снова решили попробовать договориться с Наполеоном. И вот Меттерниху, который мог очень сильно пугать союзников угрозой выхода Австрии из коалиции, удалось вынудить у Англии, России и Пруссии согласие снова предложить Наполеону мирные переговоры на таких условиях. Он отказывается от завоеваний, и без того потерянных, и прекращает войну. Ему остается Франция в тех границах, с очень малыми изменениями, которые она получила по Люнавильскому миру 1801 года. Союзные монархи находились во Франкфурте. Меттерних пригласил бывшего во Франкфурте, задержавшегося там французского дипломата Сент-Этьена, и в присутствии лорда Эбердина, представителя Англии, Нессельроде, представителя России, который тут же объявил, что передает также мнение Гарденберга, канцлера Пруссии, наполеоновскому дипломату было поручено отправиться к императору и передать ему мирное предложение союзных держав. Люнавильский мир 1801 года был в свое время результатом победоносной войны. Наполеону оставалось, следовательно, великая держава, которую он создал в 1801 году, после французских побед при Моренго и при Гогенлиндене. Уже на самом краю пропасти, после страшных катастроф 1812 и 1813 годов, под непосредственной угрозой вторжения союзников во Францию, неожиданно явился шанс на спасение. Наполеон оставался повелителем первоклассной державы. Сент-Этьен прибыл в Париж 14 ноября 1813 года с предложениями союзных держав. Наполеон не хотел сразу высказаться. Он был погружен в самую кипучую, лихорадочную деятельность по новым наборам, по всесторонней подготовке новой войны. Нехотя, с оговорками, он согласился начать переговоры и одновременно еще больше усилил энергию по подготовке новой армии. «Погодите, — говорил он, ни к кому не обращаясь и неустанно шагая по своему кабинету, — вы скоро узнаете, что я и мои солдаты, мы не забыли наше ремесло. Нас победили между Эльбой и Рейном, победили изменой, но между Рейном и Парижем изменников не будет». Эти слова разносились по Франции и по Европе. Никто из знавших Наполеона не верил в успех мирных предложений союзников. Ежедневно новые и новые формирования проходили перед испытующим взором императора и направлялись на восток, к Рейну. Близился конец великой трагедии. Глава 15. Война во Франции и первое отречение Наполеона. 1814 год. Наполеон и в 1814 году, как во время борьбы с Европой в 1813 году, всецело уповал на оружие и только на оружие. Но он понимал, что теперь, после Лейпцига и накануне вторжения неприятеля во Францию, нет никакой возможности повести себя так, как он вел себя в июле и в августе 1813 года, когда он вполне сознательно и планомерно сорвал пражские переговоры. Тогда ему предлагали оставить не только Францию, но и все завоевания, кроме Иллирии, ганзейских городов, еще кое-каких пунктов в Германии, и все его права и титулы, кроме звания протектора над Рейнским союзом. Он сорвал переговоры, потому что надеялся одним ударом покончить с враждебной коалицией. Теперь, конечно, предложения были хуже. Но все-таки он знал, что и крестьянство, и рабочие, и торговая и финансовая буржуазия, и весь огромный, созданный им бюрократический слой общества, и, что было очень важно, верхи армии во главе с маршалами, словом, весь народ, все его классы, за единичными исключениями, утомлены войнами до последней степени и жаждут мира. Поэтому, не отвергая прямо условий, привезенных к нему в Париж из Франкфурта Сент-Этьеном, Наполеон в течение почти 2 месяцев, считая с 15 ноября 1813 года, когда условия были ему доставлены, делал вид, будто он тоже хочет мира, но все возможными способами затягивал дело.